Глава 25. Ужин мы снова велели накрыть малой гостиной, хотя Кристина попыталась намекнуть, что обычно монарх ужинает в большой гостиной вместе с приглашенными советниками. На это я резко ответила, что никого не приглашала. Взяли моду решать за королеву. Расслабленно болтая ногой и почесывая подставленное щенячье пузико, я ждала, пока слуги накроют ужин, и не торопилась делать то, о чем заявила Мейдену. Если уж на то пошло. Я не собиралась изучать бумаги в принципе. Смысл? Каждый должен заниматься тем, что умеет. Я умею воровать, но пока не имею возможности. Еще умею благословлять как жителей континента, так и здания с территориями, но пока нет нужды. «Какая ты у меня разносторонне развитая личность!» Не удержав усмешки, Кир подсел ближе, когда Мария и Кристина вышли, плотно закрыв за собой двери. «Кстати, как насчет того, чтобы немного поголодать?» «Ты о чем?» «В еде снотворное еще что-то, пока не пойму». Демон сказал это таким будничным тоном, что смысл дошел до меня не сразу. Но когда дошел, они совсем страх потеряли? Кто? Наш пай-мальчик, которому я лично оторву все, что можно, если он придет к тебе ночью. Расслабленно поглаживая мои пальчики, внешне Кир был спокоен, но я видела, что в его глазах бушует настоящий ураган. Он приглашал тебя на ужин? Да. Раздраженно поджав губы, я не хотела ждать. Я желала возмездия прямо сейчас. Да что он о себе возомнил? Тихо, тихо, мое сокровище. Поднеся к губам мои пальчики, Кир прикрыл глаза и по очереди поцеловал каждый, капля за каплей выпивая мои негативные эмоции. Не надо. Мы не имеем права на ошибку. Мы имеем право лишь на ответный удар. Уверяю тебя, уже завтра в Австралию прилетят те, кто решит судьбу этого континента. И на внеочередном собрании будут очень удивлены, когда в малый зал советов войдут те, кого не приглашали. Улыбка на его губах была такой многообещающей, что я поняла, не завидую советнику, ни одному. Но кушать хотелось. Ты уверен, что абсолютно все отравлено? Не отравлено, а приправлено. Один фиг. Заработав укоризненный взгляд на свой совсем не королевский сленг, я закатила глаза, а затем ворчливо добавила. Между прочим, голодные огненные демоны — очень раздраженные создания. Прости, ягодка. Ладно, давай попробуем. Встав с дивана и переместившись к столу, он тщательно обнюхал каждое блюдо, некоторые даже лизнул. Потом тщательно осмотрел запечатанную бутылку с шампанским и удовлетворенно кивнул. «Сокровище мое, как насчет шампанского с сырным хлебом? Конфеты в комплекте». «Отлично. Идем. Знаю отличное место, где мы сможем предаться разнузданному чревоугодию». Расхохотавшись после моего громкого заявления, Кир погрозил пальцем, отставил на край стола то, что планировал взять, а затем наложил на тарелки еды с ближайших блюд, а с них уже перевалил все в большой салатник, который унес в ванную, чтобы его не сразу обнаружили. «Ну, вот минимальные приготовления к встрече ночных гостей сделаны. Идем, ягодка, отметим величайшие события века». «Да, точно. Эх, а праздника все равно хочется. Всегда мечтала о красивой свадьбе, как в сказках. Пышное платье, белая фата, куча подружек-невесты. Эх!» «Будет, все будет, обещаю». Заключив крепкие объятия, Кирилл нежно поцеловал меня в щеку. «Соберем всю родню, устроим пир на весь мир и замутим такое торжество, о котором будут помнить даже правнуки. За тебя, мое сокровище». Шампанское оказалось невероятно вкусным и хмельным. Наверняка пузырьки так быстро ударили мне в голову еще и потому, что мы не ужинали, а лишь закусывали. Да и конфеты были с вишневым ликером, так что совсем скоро мир стал таким милым, таким розовым и воздушным. А мой любимый мужчина — таким непозволительно одетым. «Ягодка, давай не сегодня или чуть позже. Не хочу, чтобы нам помешали. Сначала дождемся гостей, хорошо?» Обиженно надув губы, я его прекрасно понимала, но очень хотелось обнимашек. «А если они придут только утром?» «Нет, Анютка, они придут не позже, чем через час, я уверен». Озвученный час тянулся невероятно долго. Но Кир нашел в гостиной вторую бутылку, причем я явно видела, что он почти не пил, предпочитая подливать мне и развлекать разговорами о себе, о семье, о родителях, о том, как рос, чем увлекался в детстве. Оказывается, увлечение книгами и растениями началось далеко не сразу. В детстве Кир был самым обычным мальчишкой, который, как и все его сверстники, гонял на велосипеде, посещал конструкторский кружок, играл в футбол. Зимой катался на коньках, на лыжах, играл в снежки. Но я никогда и подумать не мог, что случайная встреча изменит мою жизнь раз и навсегда. «Да уж, жена-воровка — это вам не...» Не удержавшись от широкого зевка, так как время близилось к полуночи, я блаженно растеклась по его груди. Мы до сих пор сидели в кресле, но я уже давно переоделась в более удобную тунику и не стеснялась сидеть у мужа на коленях. Между прочим, имею право. «Жена королева, Ягодка. Боюсь тебя огорчить, но твоя юношеская карьера завершена. Если что я и разрешу тебе украсть, так это только мое внимание». «Жадина». Отпив шампанского, я показала вредине язык. Потом вздохнула и пожаловалась. «Ты не представляешь, на что меня обрекаешь. Это же наша суть, наша кредо. Мы просто обязаны этим заниматься, иначе чахнем и тоскуем. Это адреналин». «Ягодка, уж что тебе точно не грозит, так это отсутствие адреналина». Фыркнув, Кир погладил меня по бедру, а затем его рука замерла. «Ну вот, как я и думал. Сокровище мое. Если вздумаешь кого-то покалечить, очень прошу, не до смерти». «Прости, зайчонок, но этого я тебе пообещать не смогу. Враг не заслуживает снисхождения». Позволив Кириллу встать и уйти в дальний угол, который не просматривался от входа, я прекрасно осознавала, что если вспылю всерьез, мало не покажется никому. Наверняка это понимал и Кир, поэтому так беззастенчиво меня спаивал, ведь алкоголь притуплял не только реакцию, но и магические возможности. Предусмотрительный у меня муженек. Задумчиво крутя в руках бокал с остатками шампанского, я предпочитала любоваться месяцем, чей тусклый свет изредка озарял комнату, пробивая себе путь сквозь дождевые тучи. Я не слышала приближающихся шагов, но обострившиеся инстинкты — чётко давали понять, что незваные гости уже близко. И не один, а как минимум трое. Дверь мы сегодня не запирали, и поэтому им ничто не мешало. Бесшумно повернулась ручка, бесшумно распахнулась дверь, а на пороге появились четверо. Аж четверо. И все мне одной. Шикарно. Демонам хватило 3 секунд, чтобы понять, что в постели никого нет, а я в кресле. Мой силуэт прекрасно было видно, хотя мы с Киром не включали свет, да и гости это делать не торопились. «Добрый вечер, советники!» Начав первой, я не собиралась скрывать, что слегка пьяна. «Не помню, чтобы я приглашала вас в свои покои. Или у нас внеплановое совещание? Так поздно?» «Прошу простить, я немного выпила и вряд ли смогу помочь вам в принятии решения. Какой вопрос на повестке дня?» «Ваше Величество». Вперед шагнул Мейден, и я увидела, что на нем лишь брюки и рубашка, две верхние пуговки, на которые были расстегнуты. «Нам действительно необходимо обсудить очень важный вопрос. Вопрос о вашем замужестве». «Как неожиданно!» Истерично хохотнув, потому что не ожидала от пупсика подобной наглости и решительности, я приподняла бокал. «Отличное предложение. За это стоит выпить. А что конкретно вы хотели обсудить?» Мужчины были в некотором замешательстве, и я видела, что они пытаются понять, где Кир, и найти его взглядом, но мой зайчонок был не промах. Спрятался так, что видно его не было. «Мы хотели обсудить кандидата». Настороженно шагнув ближе, Мейден не удержался и уточнил. «А где ваш телохранитель, господин Саминов?» «А? Не знаю. Где-то здесь был, кажется». Неопределенно махнув рукой, я сделала это так удачно, что окатила приблизившегося демона шампанским. «Ох, Мейден, ради бога, простите, я не специально. Так что там о муже?» «Вам нужен муж?» «Да ладно!» Я не удержалась и хихикнула. «Ты прав, Пуся. Ты даже не представляешь, насколько прав. Муж мне нужен. Регулярно. Без него я чувствую дискомфорт. И если бы не ваша глупая и самонадеянная выходка, то сейчас он был бы рядом». «Да, я абсолютно с вами согласна, но вы-то тут зачем?» Мой вопрос снова озадачил демона, он быстро взял себя в руки, шагнул еще ближе и, глядя мне прямо в глаза, гипнотизирующим шепотом признался: «Чтобы помочь вам принять верное решение». «Пупсик, ты дурак? Нельзя загипнотизировать сирену». «Или... если в еде были определенные приправки, то... интересно, они там были?» «И какое?» Тоже понизив голос до шепота, я очень хотела услышать ответ. «Им буду я». Я пару раз сморгнула, но продолжение не последовало, и я проявила инициативу, с энтузиазмом кивнув. «Забавно. А есть еще варианты? Огласите весь список, пожалуйста. Не один ведь вас кандидат, верно?» «Один». Во взгляде демона промелькнуло раздражение, и граф склонился еще ниже, так что стало неуютно. Пару секунд помедлил, а потом сурово припечатал. «Анна, я буду твоим мужем. Сегодня. Сейчас. Это не обсуждается». «То есть как? А свадьба? А поухаживать? А мое согласие?» Опешив от подобной наглости, я даже дар речи потеряла на пару секунд. «Да что вы себе позволяете?» «Согласие совета я уже получил. Ухаживать пытался, но ты задрала нос, так что сама виновата. А свадьба? Факт свершившейся брачной ночи подтвердят все без исключения советники». В его голосе было столько самодовольства, что мне стало откровенно противно. Я сузила глаза, презрительно скривила губы и уточнила. «То есть ты будешь меня насиловать, а эти трое будут смотреть? Сейчас так монархи женятся?» «Мила, Мейден, а я была о тебе лучшего мнения. Кстати, ты опоздал? Я уже замужем. Дорогой, в законодательстве существует статья за угрозу насилия над королевой?» «Да. Статьи со 131 по 135 выбирай любую. Заключение на срок до 20 лет. А преступный сговор нескольких лиц отягощает наказание вплоть до высшей меры». Появившись из самого темного угла, Кир язвительно добавил: «Господа, я разочарован. Подобные топорные методы не к лицу столь высокопоставленным мужчинам. Или я что-то еще не учел? Ах да, точно. Попытка отравить королеву и применить к ее сознанию психотропные вещества. Вышка без права на обжалование. Приступим?» Гнетущая тишина заволокла комнату. Но лишь на мгновение. Советники не были юнцами и наверняка знали, на что шли. Но то, что случилось после... «Убить!» Рявкнув так, что чуть не заложило уши, Мейден схватил меня за плечо и рванул на себя, затем грамотно заломил руки и поволок в сторону ванной, так как именно ее дверь была ближе всего, а за моей спиной зазвучали выстрелы. Один, два, больше десятка. Все эти действия едва ли уложились в мгновение, а затем отчетливо запахло кровью. Точно так же пахло, когда Кирилла ранили там, в парке, тоже ночью, всего два дня назад. Сознание отказало. Я наблюдала за происходящим словно со стороны. Яростная вспышка, и Мейден громко вопит, потому что первозданное пламя обожгло ему руки. «Он огненный демон, мало того, он чистокровный огненный, зато он всего лишь граф. А когда королева в ярости, не выживает никто». Огненная пощечина досталась насильнику, одним единственным хлестким ударом сжигая кожу и мясо до кости. Пылающие пальцы сжали горло кричащего от боли демона. Чудовищная температура уничтожала все на своем пути. Приговор был вынесен. Приговор обжалованию не подлежал. «Анна! Анна! Прекрати!» Повернув голову на крик, я еще несколько секунд не могла понять, кто кричит. Кто-то стонал, кто-то подвывал. А супруг шагнул ближе и повторил: «Дорогая, отпусти его, он уже труп». Сморгнув, я удивленно перевела взгляд на советника и поняла, что Мейден действительно умер. Какая жалость. Слишком быстрая и легкая смерть. Брезгливо оттолкнув от себя обугленное тело, я немного заторможенно глянула на пребывающего в видоизменённой демонической ипостаси пылающего Кирилла. «Почему ты пылаешь?» «Потому что я монарх огненного континента, сокровище мое». «И разговаривать можешь?» Удивленно хмыкнув, я шагнула ближе и попыталась рассмотреть каждую деталь, но стоны раненых демонов раздражали и мешали. «Почему ты их не убил?» «Хочу показать остальным. Пусть задумаются. Приговор будет исполнен завтра, обещаю». Огромная когтистая ладонь бережно обняла мое лицо, и я доверчиво прильнула, радуясь, что все обошлось. «Наверное, стоит вызвать охрану, как думаешь?» «Я удивлена, что до сих пор никого нет. В покоях королевы стреляли?» «Да, ты права». Зло хмыкнув, Кир поцеловал меня в лоб. К сожалению, мои знакомые прилетят только утром. Что ж, предлагаю встретить рассвет на природе. Как насчет романтической прогулки под луной? Только за. Там нигде шампанского не осталось. Кстати, может их стукнуть, чтобы не стонали? Раздражают. Поморщившись, я попыталась установить личности советников, а затем задумчиво добавила. Ну или ноги там переломать, чтобы не убежали раньше времени. «Все ради тебя, моя королева». К сожалению, шампанского больше не нашлось, но я не сильно огорчилась. Кир действительно сделал так, как я просила. Переломал всем троим ноги, а затем отправил в отключку, чтобы страдали молча. Мы вернулись в человеческие ипостаси, и я с раздражением отметила, что он ранен, но раны затягивались буквально на глазах. Демон с извиняющимся выражением лица развел руками. «Прости. Не успел уклониться от всех выстрелов. Кстати, ты не могла бы разогнать тучи? Мне это пока не подвластно». «Все для тебя, мой король». Прихватила из гардеробной пальтишко подлиннее и потеплее, потому что на улице было едва ли 10 градусов. А я предпочитала тепло и комфорт. Снежку брать не стала. Пусть поспит крошка. Все равно утром вернемся. Брюки, кофты, кроссовки, пальто. Все, готово. Я подошла к окну, прикрыла глаза и просто приказала. Удовлетворенно улыбнулась и кивнула мужу. К моменту, как мы выйдем, последние тучки развеются, так что дождя сегодня точно не будет. Вниз мы спустились без проблем. Кирилл старательно слушал пространство, и нам не помешали, хотя никто особо и не старался. Судя по недовольно поджатым губам маршала, он тоже был не слишком рад, что в мои покои не торопились стражи, чтобы разобраться в том, кто и почему стрелял. Из этого происшествия следует, что как минимум одна смена стражи верна не королеве, а совету. Зря. Очень зря. Ночь прошла удивительно. Мы неторопливо прогуливались по парку, выбирая те тропинки, что вели нас все дальше и дальше, и потихоньку приближались к пещере. Сегодня входить в нее мы не собирались, планируя подняться на холм и уже там встретить рассвет. Кто бы мог подумать еще вчера, что мне придется уйти из дворца, потому что он перестал быть тем местом, где безопасно. Сама эта мысль казалась дикой, но это факт. Советники приступили к черту дозволенного. Они не только собирались принудить свою королеву к браку, причем еще и прилюдно изнасиловав, они попытались убить маршала, находящегося при исполнении. Сейчас, когда схлынул адреналин, я еще больше ужасалась их безумству. Иначе не назовешь. А как же статус? А как же традиция? А как же закон, черт возьми? Власть туманит разум сильнее наркотика. Грустно качнув головой, Кир притянул меня к себе. Мы уже были на холме, выбрав самую удобную лавочку, и теперь сидели, обнявшись, и любовались невероятно огромными и яркими звездами. Множество факторов сложились воедино и перевесили честь и долг. Подменили понятия. Это бич большинства титулованных особ. Им с детства прививали мысль, что они выше остальных, что они достойнее. И тут появляемся мы. Сама знаешь кто. Знаю. Король и королева. Неважно происхождение, важно осознание. И знаешь, если завтра, а точнее уже сегодня, совет решит, что этому не бывать, я не буду жалеть ни секунды. Эти демоны недостойны, чтобы я их упрашивала. Решительно поджав губы, я еще крепче обняла своего любимого короля. Я обрела то, что хотела. И это не власть. Рассвет был волшебным. Сначала первые робкие лучики показались из-за деревьев, затем их стало больше, и вот уже золотой диск приветствовал нас своим звездным сиянием. Легкие перистые облака причудливо преломляли лучи, и казалось, что они обнимали небо и нас, тех, кто встречал рассвет на холме, в недрах которого размеренно билось сердце южного континента. Легкая дрема, окутавшая меня с час назад, не хотела отступать, и даже рассвет не мешал блаженно улыбаться с закрытыми глазами. Рядом не было ни одного стража, ни одного воина, ни одного огненного демона, но я знала, что я в безопасности. В этой самой абсолютной безопасности, которая бывает лишь тогда, когда рядом единственный, любимый, надежный, ответственный, сильный и... любящий. «Впору загордиться и ходить, задрав нос», — тихо шепнул Кир, не удержавшись от подначки. «С тобой я точно стану наркоманом. Твои эмоции — как сильнейший в мире наркотик, которым невозможно насладиться, и желаешь снова и снова». «Наслаждайся, мне не жалко». «С удовольствием». Сначала он покрыл легкими поцелуями мой лоб и щеки, а потом перешел к губам, и я с радостью позволила ему это сделать. Даже дрема прошла. Я не сразу поняла, что за настойчивая вибрация мне мешает. Но когда из его кармана раздалась требовательная мелодия звонка, стало ясно. Телефон. Прости, сокровище, это важно. Кирилл, чуть отстранившись, посмотрел на номер звонившего. И его губы растянулись в радостном оскале. «Превосходно! Долгожданная кавалерия прибыла!» «Алло? Привет, дед. Вы где?» «Прекрасно. Все? «Отлично. Когда?» «Да, жду». Он отключился, довольно посмотрел на меня и поинтересовался. «Ну что, радость моя, встретим гостей достойно?»